и выращивать новые, никому не нужные зараженные фрукты и овощи в слабом ультрафиолете. Теперь термин «отправляюсь на нижние уровни» был сродни кладбищу животных. Люди уходили туда, чтобы в абсолютной темноте спокойно умереть. «Ладно, теперь мы ему ничем не поможем». Очнувшись, малыш закусил губу и положил руку на плечо Джима. «Пока мы держим ситуацию под контролем, и мы не можем позволить себе сдаться, хотя бы ради тех, кто еще жив. Я соберу старших на уровнях. Надо распределить еду. Парням скажу, чтобы глядели в оба и пресекали все конфликты. Как думаешь, Джим, сколько у нас еще времени, пока люди не превратятся в обезумевших животных?» Лиза утверждает, что не так много, как нам хотелось бы. Многие на грани срыва. «Как у тебя продвигаются дела с вакциной?» «Без аппаратуры я практически бессилен. Очень много времени приходится тратить на ложные пути. По сути, я пока продвигаюсь вслепую. А если попробовать договориться с Ларсеном? Я его знаю. Он хоть и редкостное говно, но если запахнет жареным, может пойти на попятную. Этот чертов вирус и до них скоро доберется». И что-то мне подсказывает, что ни Дженкинс, ни другие врачи вакцину так и не найдут. Даже не думай об этом, малыш. Ты лучше меня знаешь, что он сделает, если мы окажемся в его власти. Да даже если и не сделает, цену в любом случае запросит запредельную, а учитывая еще то, что мы сегодня его обокрали. Да, понимаю. И чуть не забыл, вечером собираю совет. Желательно, чтобы ты и Лиза на нем присутствовали. Можешь еще кого из своих парней прихватить, но у вас сейчас и так каждый человек на счету, поэтому смотри сам. Хорошо, мы постараемся прийти. Четвертое. Джим вышел из отсека и направился на жилые нижние палубы. Света здесь было не так много, и царил полумрак. Многие лампочки мерцали, гасли и снова разгорались неярким светом. Что-то жуткое было в этом свете, жуткое и неестественное, как будто корабль готовился к своей смерти, а это была предсмертная агония. Энергии генераторов здесь не хватало, чтобы запитать лифты, и приходилось спускаться по лестнице. Для медперсонала это было неудобно, но по негласному решению доктора устроили лазарет именно здесь, вдали от тех, кто был еще жив. Некоторые члены экипажа не захотели покидать свои отсеки, в которых они прожили по много лет, и сейчас Джим видел несколько бесцельно шатающихся, отрешенных от всего, людей с потухшими глазами. Большая же часть людей была только рада предоставившемуся случаю убраться с этих уровней подальше от криков и стонов умирающих. Джим обогнал двоих медбратьев, остановившихся передохнуть на лестничном пролете. Дзинь Лун был коренастым китайцем со слишком раскосыми глазами даже для своего народа, а Куват — долговязый, нескладный индонезиец. Носилки с лежащим на них черным брезентовым мешком медбратья опустили на пол. Увидев доктора, Куват молча протянул ему пачку сигарет. Джим устало покачал головой и прошел мимо. Медбрат лишь пожал плечами, достал сигарету и закурил, потом передал пачку напарнику. Джим даже не стал спрашивать, кто в мешке и что с этим человеком произошло, чего раньше никогда бы не сделал. Волна апатии и безразличия вдруг накрыла его. Из оцепенения и монотонной ходьбы Джима вырвал крик, внезапно раздавшийся, когда до лазарета оставался всего один уровень. Джим встряхнул голову и побежал по коридору. Крик раздался снова, но теперь это был приглушенный звук, как будто кто-то зажимал кому-то рот. «Помогите!» «Молчать, сука!» — прошипел чей-то смутно знакомый мужской голос. Джим оказался у отсека с открытой дверью, в котором не было света. Лишь две смутные фигуры боролись на кровати в правой комнате. Вот фигура, которая была сверху, коротко размахнулась, и послышался чавкающий звук удара. Джим, колебавшийся до этого лишь мгновение, сделал шаг в комнату. «Эй, ты!» «Отвали от нее!» Словно молот древнего бога Тора врезался в него, когда он сделал этот шаг, отправив Джима на пол. Искры заплясали в глазах, а сама голова вдруг стала чертовски тяжелой и неподъемной. Сознание он не потерял лишь по какой-то нелепой случайности. Второй удар намного сильнее, чем предыдущий, взорвался термоядерным зарядом у него в животе. Джиму на мгновение показалось, что то ребро, которое только-только успело зажить, снова с хрустом треснуло. Он выдохнул весь воздух, который был у него в легких, и сейчас пытался вдохнуть, словно рыба, выкинутая на берег, но ничего не получалось. «Эй, Варт, не трогай его, он мой!» «Как я его, а, детка?» «Да, удар был что надо. Словно богиня Немезида сама направляла твою руку». Тот же женский голос, что звал только что на помощь, мерзко захихикал. «Привет, Джим. Вот мы и встретились. Я же обещал тебе, что мы с тобой еще поговорим наедине, когда рядом не будет твоих дружков-мордоворотов из службы охраны». Чья-то нога перевернула Джима на спину, и показался и сам хозяин ноги. Стивен уселся на Джима сверху и выдал ему пару пощечин. «Не смей терять сознание, сучонок. У нас с тобой сегодня большие планы. Эй, Стиви, нам, Жаки, все равно, что ты с ним будешь делать. Но мы тебе помогли, пора расплачиваться. Ты не сказал, что это будет док, поэтому я считаю, что ты должен нам в два раза больше. Гони 4 дозы, и мы в расчете». 5. Тут же отозвалась Жаклин. «Да пошли вы. 2, как договаривались. Вы знаете, как сейчас сложно получать чистое сырье в таких условиях?» «Жаки права. Давай 5, и мы сделаем вид, что ничего не видели». 2, — упрямо повторил Стивен, вставая. 5, дорогой. В противном случае мой муж тебя пока поддержит, а я сбегаю к малышу и расскажу, чем ты тут собрался заниматься с доктором. Я думаю, он тоже с радостью присоединится к вашей интересной беседе». Джим, лежа на спине, увидел, как к Стивену подошла хрупкая невысокая брюнетка с плоской грудью и тощей задницей. Жаклин Дюваль, один из младших техников гидропонических лабораторий. Ее муж, Варт Скривер, уборщик, когда-то был представлен капитаном в напарнике Томаса Зарембы. «Вот ты, ублюдочная тварь! Я всегда считал вас своими друзьями. Столько раз товар со скидкой толкал, чуть ли не себе в убыток. Эй, мразь, за языком следи, ты все-таки с моей женой разговариваешь». «Спокойно, Варт, мне сейчас проблемы не нужны. 5 так 5. «Уже 7, Стиви, плюс 2 за оскорбление моей девочки». Стивен выругался, злобно посмотрел на вымогателей, засунул руку за пояс и вытащил оттуда 7 небольших голубовато-зеленых пакетиков. «С тобой приятно иметь дело, Стиви». Жаклин взяла наркотики и трясущимися руками спрятала драгоценную ношу в карманах бесформенных штанов. «Пойдем, милый, запремся где-нибудь подальше ото всех и будем трахаться до изнеможения. Обожаю тебя, детка». Послышались звуки поцелуев, но пару Джим не видел, зато видел, как Стивен достал из-за спины длинный нож и сделал шаг в сторону. Джим застонал, пытаясь предупредить, но было уже поздно. Послышался сдавленный крик, потом еще один, и хлюпающие звуки ударов, когда нож входит в незащищенное человеческое тело. Рухнуло одно тело, и вслед за ним второе. Потом раздался голос Стивена. «Никто не смеет меня шантажировать!» Звуки ударов стихли, и Стивен, тяжело дыша, поднялся и оказался в поле зрения Джима. Он весь был заляпан кровью и безумно улыбался. Потом демонстративно слезнул кровь с ножа и снова уселся сверху на Джима. «Итак, дорогой доктор, на чем мы с вами остановили нашу чрезмерно увлекательную беседу? Ах да, из-за тебя я провел месяц в карцере. Как же я мог забыть такое?» «Ты обезумел», — прохрипел Джим. «Безумие, безумие, безумие. Да, наверное, я безумен. И знаешь что? Я, похоже, подхватил твой вирус. Все так, как и говорил Хафиз, пока мы с тобой сидели в карцере. И он заходил к нам иногда поболтать. Первые 2 недели ты чувствуешь себя отлично. Подъем сил, энергия так и бьет изо всех щелей. Тебе кажется, что ты можешь абсолютно все. И, черт меня дери, я действительно могу абсолютно все сейчас. Я бог. Мне даже не нужны эти наркотики, чтобы чувствовать себя восхитительно. Ты болен, Стивен. Тебе срочно нужен врач и квалифицированная помощь». «О нет, Джим, мне не нужны твои подачки. Зачем мне помощь, если я в идеальной форме? Да я никогда в своей жизни не чувствовал себя лучше». Это всего лишь иллюзия. Скоро тебе станет плохо. — Возможно, — вдруг тихо произнес Стивен. Он поднялся и задумчиво посмотрел на доктора. — Но пока это не случилось, я подарю свое божественное семя всем тем, кто еще не поверил в истинного Бога. И знаешь, что я сделаю в первую очередь? Подарю этот великий дар тебе. Ведь истинное милосердие как раз в этом и заключается. Я прав? Прощать заклятых врагов своих. Стивен улыбнулся, поднял нож и сделал надрез на руке. Джим попытался подняться, перевернуться, уползти, но очередной удар ногой по ребрам остановил его попытки. Стивен нагнулся и, проведя ножом по коже Джима, резко надавил. Джим вскрикнул и схватился за многострадальный бок. «Добро пожаловать в семью, док. Теперь отдыхай, набирайся сил, а мне еще предстоит сегодня много работы». Стивен поднялся и, повернувшись в дверях отсека, на прощание хитро подмигнул доктору. Сон про паукообразных монстров вернулся, и снова Джим прекрасно осознавал, что спит, и ничего не мог с этим поделать. Он куда-то бежал. Оглянувшись, Джим остановился и прислушался. Погоня отстала или хотела, чтобы он думал, что она отстала. Джим узнал это место. Он был в медицинских лабораториях. Только теперь узнать лаборатории можно было с трудом. Когда-то стерильные стены, окрашенные в пастельные успокаивающие цвета, были изъедены множественными выстрелами. От монотонной раскраски почти ничего не осталось. Теперь на стенах красовались причудливые картины, написанные человеческой кровью и яркой фиолетовой кровью пришельцев. То, что кровь у этих монстров фиолетовая, даже можно было бы сказать и сине-фиолетовая, Джим почему-то не сомневался. Но ни одного тела, ни человеческого, ни паукообразного, он нигде не увидел. Везде висели грозди паутины и странные коконы, которые цеплялись за несущие балки высоко над полом. Большинство навесных потолков было уничтожено, как будто по ним специально стреляли из гранатометов, боясь, что твари нападут сверху. Теперь вся штукатурка, куски гипсокартона, пластик и куски металлической основы лежали прямо в коридоре, мешая проходу, вкупе с большим количеством развешанной тут и там липкой паутины. Пройти и не зацепить что-нибудь было нереально. Из некоторых коконов доносились чьи-то приглушенные стоны. Джим осторожно подошел к одному из коконов и приложил к нему руку. Он вздрогнул при прикосновении к мерзкой и липкой субстанции. Его прикосновение, видимо, послужило катализатором, потому что кокон, резко задергавшись, рухнул на пол. Фонтан пыли и мелкой побелки от удара тут же устремился вверх, заставив Джима непроизвольно закашлять. Кокон дернулся в последний раз и затих. Внезапно в руках Джима появился окровавленный нож, которым ударил его Стивен. Руки у него точно так же были полностью в крови. Не понимая, что он делает, Джим опустился на колени и осторожно надрезал кокон. Показалась женская рука, облаченная в боевую броню десанта. Потом Джим увидел то, чего боялся больше всего — родимое пятно. Такое пятно было лишь у одной девушки из всех, кого он знал. Отбросив нож в сторону, Джим принялся, что было сил, отскребать липкую паутину. Паутина не хотела соскабливаться. На очищенное место тут же наползало еще, словно кокон сам по себе был живым существом и хотел любой ценой восстановить свою целостность. Джим не сдавался, и вот, наконец, показалось лицо девушки, такое забытое и все равно любимое, несмотря на то, что прошло уже столько лет. Непропорциональный нос, вечно удивленная изогнутая бровь. На глаза и волосы девушки налипли куски паутины, а изо рта торчала какая-то черная субстанция. Казалось, что она совершенно живая, стоит только отвернуться, и она спокойно вздохнет, улыбнется неземной улыбкой и поцелует тебя тонкими, но чувственными губами. Джим склонился над девушкой, прижимая ее к груди, и заплакал. Сзади раздался шаркающий звук, как будто волокли что-то тяжелое и громоздкое. Потом Джим услышал то ли шипение, то ли легкое пощелкивание, и показались два существа.

— упрямо повторил Джим. «Все тесты дали нулевой результат, поэтому я и хотел поговорить с тобой. Действительно ли ты видел, как произошло заражение? Да, на руке у него есть следы от укуса, но они могли быть получены до того случая». «Ну так что, ты видел собственными глазами, как это произошло?» «Нет», — поразмыслив, ответил Джим. «Надо было признать, что Чен прав. Он не видел момент укуса. Это действительно могла быть совершенно другая кошка, здоровая. А он надуманно, без проверки, не колеблясь ни секунды, приписал Томаса к зараженным». «Вот видишь», — мягко проговорил Чен, — «а теперь приготовься. Сейчас будет немного больно. Мне надо отодрать временную повязку и просветить тебя. Крови действительно что-то очень много». Обезболивающее, которым они располагали в своих ручных медблоках, закончилось еще в самую первую неделю. Насчет «немного больно» Чен погорячился. Было чертовски больно. Но первый этап Джим выдержал, схватившись за металлический каркас кровати и стиснув зубы. Чен осторожно снял повязку, протер рану и быстро прикрепил в нужных местах датчики аппаратуры. Кровь еще вытекала, но уже не так стремительно. Быстро сняв все показания и что-то пощелкав на своем приборе, он удовлетворительно покачал головой. «Все в порядке, Джим?» — Чен осекся. «По крайней мере, могло быть намного хуже. Ни один внутренний орган не задет, хотя твое многострадальное ребро снова треснуло». «Мои ли это еще органы?» — проворчал Джим. «Пока что да. Мы же сами с тобой выяснили, что все мутации начинаются на второй неделе. Пока что вирус в твоей крови, но он, так сказать, только адаптируется и большой опасности не представляет. Значит, у меня 2 недели, чтобы найти вакцину. Если она существует. Если она существует, я ее найду. Ладно, тебе видней, но пока соберись. Мне нужно тебя заштопать». 6. Чен уже заканчивал, а Джим уже почти сошел с ума от боли, когда снова ожила рация. «Чен, это Мария, прием». У женщины было приятное чувственное контральто. «Прости, что сразу тебя не оповестила, но тут просто мясорубка. Самых тяжелых я уже отправила к вам. Готовьтесь их встречать. Множество колотых ранений и серьезных порезов. Этот Стивен просто мясник. Те, кто может дойти сам, придут, но таких немного. Люди малыша подоспели слишком поздно, и у всех признаки заражения. Прибор словно сошел с ума, я такого еще никогда не видела. Я всем говорю, что надо пройти полное медобследование у вас, внизу, но мне кажется, что мне не верят. Люди сильно напуганы». Чен сорвал рацию с пояса и произнес: «Малыш, это Чен. Всех, на кого укажет Мария, немедленно к нам. Еще не хватало, чтобы зараженные спокойно разгуливали по палубам, как ни в чем не бывало». «Как будто я сам не понимаю», — тут же последовал ответ. «Мы как раз сейчас думаем, как поделикатнее это провернуть, не спровоцировав волну паники, которой так боится Лиза». «Ничего я не боюсь», — в разговор вклинилась Лиза. «Просто по статистике именно это количество людей в наших условиях может стать критической массой. Твою мать, ложись!» Это был голос малыша, вслед за которым последовали автоматная очередь и 2 взрыва. Чен и Джим испуганно переглянулись. Немного помедлив, Чен поднял рацию и спросил: «Малыш, что случилось?» «Чертова прорицательница!» Послышалось еще несколько выстрелов и женский крик. Теперь, судя по всему, стрелял малыш. «Мария, ты как? Тебя не задело?» «Малыш!» «Наш замечательный психолог оказался прав. Только случилось это намного раньше, чем кто-либо рассчитывал. На нас напали. Кристоф, Иван и Бесси мертвы. Я выключаю рацию. Попробуем прорваться с Марией к вам. Все, конец связи». «Ну вот и все». Чен устало уселся на край кровати и посмотрел на Джима. В комнату вбежала испуганная Лиза, а следом за ней Стерджис и Дзиньлун. «Заштопай меня. Можешь даже просто скобки набить», — произнес Джим. «Мне необходимо быть на ногах. Уверен? Действуй. Шрам серьезный останется. Уже не важно». «Что будем делать дальше?» — спросил Стерджис, когда Чен закончил работу и снова уселся на кровати. «А что мы можем?» — спросил в ответ Чен. «Рано или поздно мы все равно получили бы этот второй бунт. Я даже одобряю Ларсена, который прочувствовал все сразу и отсек от важных стратегических уровней основную массу народа. Люди озверели, и теперь каждый сам за себя. Даже мы?» — Лиза посмотрела на Чена. «Ты у нас психолог, тебе виднее». Чен равнодушно пожал плечами. «Я думаю, мы получим следующее. Весь экипаж начнет дробиться на маленькие группки. Лучшие друзья, жены, дети. Какое-то время еще будут действовать социальные ограничения. Но чем меньше будет еды, чем больше заражений, чем дальше, вся эта социальность начнет улетучиваться, словно вода на раскаленной сковородке. Я бы даже предложил экспоненциальную кривую». «Нам надо уходить отсюда», — произнес Джим. Все сразу повернули головы к нему. «Почему мы не можем остаться и укрепиться здесь?» «Потому что это дерьмовая идея. Без обид, красавица». В комнату ввалился Керк, за ним шестеро парней и две женщины. «Даня, Кара, к лестнице бегом. Любого, кто выше 1,60 м и у кого оружие в руках, убивайте. И осторожней, у них может быть взрывчатка». «Что ты делаешь, Керк?» Чен тут же встал и направился к здоровяку. «Спасаю ваши задницы, вот что», — огрызнулся мужчина. «Это безумие», — запротестовал доктор. «Они же люди». «Эти люди только что убили 3 моих друзей только за то, что они хотели им помочь». Керк одной рукой схватил Чена за костюм и притянул к себе, злобно посмотрев сверху вниз. «Собирайте все необходимое оборудование. Как только вернется малыш, надо будет уходить». «Куда уходить? Зачем? Почему нельзя остаться здесь?» Лиза подошла к Керку и осторожно отвела Чена от него в сторону. Тот с явной неохотой отпустил доктора. Керк перевел взгляд на Лизу и произнес: «Здесь мы не продержимся и 2 часов. Это открытый уровень, и сюда можно попасть с 3 сторон. У нас слишком мало людей и оружия, чтобы закрепиться в этом месте. Нас выкурят, как только осознают это. Там наверху тоже не дураки остались». «Почему ты так уверен, что они пойдут сюда?» «Это понятно», — произнес вдруг молчавший до этого Джим. «Люди озлоблены. Они винят во всех своих бедах нас, тех, кто пытался их спасти и не спас. Не спас их детей, их жен и мужей. В первую очередь они придут сюда, чтобы заставить нас страдать. И Керк прав, надо уходить. Любой, кто останется здесь, будет мертв. А еще у вас остались какие-нибудь лекарства и еда для тех, кто сейчас находится здесь и заражен. Не знаю, кто там сейчас захватил власть и оружие, но если у него есть мозги, он постарается добраться сюда первым», — добавил Керк. «Так что ждем малыша, и мы уходим. С вами или без вас, решайте сами». «Ты уверен, что он выжил?» — спросила Лиза. «Это самый удачливый сукин сын из всех, кого я знаю», — усмехнулся Керк. «Если кто и был способен выбраться из той мясорубки наверху, то только он». «Но вы не можете бросить всех этих беззащитных людей здесь», — неуверенно проговорил Чен. «Вы же давали присягу, что будете нас защищать. А вы, что будете нас лечить?» Керк посмотрел на доктора. «Обстоятельства сильно изменились, док. И пришло время выбирать, что для тебя важнее — твоя жизнь или твой долг перед этими людьми. Я не говорю, что это будет легкий выбор, но сделать его рано или поздно придется каждому — остаться и умереть, либо попытаться выжить и найти чертову вакцину. Потому что если сюда прилетит спасательный корабль, под угрозой окажется уже не 2000 человек, а 20 миллиардов там, на Земле. Одной крысы будет достаточно, чтобы уничтожить все человечество. Всю мою жизнь меня учили принимать непростые решения, но к такому я оказался не готов. Да я думаю, никто из нас не оказался готов». 7. Время тянулось бесконечно медленно, и каждая секунда, которую отсчитывали настенные часы, казалась вечностью, хотя на самом деле прошло не больше 15 минут. «Держи», — Чен протянул Джиму красный браслет. Он успел перевязать Джима и даже собрать свое небольшое имущество. Джим горько усмехнулся и защелкнул браслет на своем запястье. Код он, конечно же, знал, но снимать браслет не планировал.

Джим с трудом поднялся и заковылял к Томасу. «Дядя Джим!» — Томас уткнулся в плечо Джима, заставив того скривиться от боли, и заревелся еще большей силой. «Я хочу к маме!» — раздалось между его всхлипываниями. «Пойдем, найдем, во что тебя переодеть!» Джим посмотрел на всех остальных. Никто не хотел встречаться с ним глазами, даже Лиза. «Вирус у нее в крови», — прозвучали слова Чена, когда Джим подводил Томаса к стенным шкафам. Джим нашел в шкафу чистый комбинезон, хотя он и оказался Томасу немного великоват. Джим даже удивился. Немного людей на корабле имели похожие с Томасом габариты. Он помог ему переодеться и оставил сидеть на кровати. «Сделай ему анализ, Чен». Джим подошел и навис над доктором. «Зачем?» — ответил тот. «У нас слишком мало стерильных игл. Простерилизовать их мы не сможем. Если сможем, еще не скоро. Зачем тратить на него иглу, если и так все понятно?» «Пожалуйста, сделай ему анализ его чертовой крови». «Джим, успокойся». Малыш уже стоял рядом с ним, закусив свою губу. Чен лишь покачал головой и отвел свой взгляд, уперев его в пол. «Прости, Джим». Джим нагнулся, хотя это стоило ему больших усилий, и выхватил анализатор из его рук. Когда он сумел разогнуться, то почувствовал на плече руку малыша. «Джим, не делай этого. Твое упрямство ничего не изменит». «Отпусти». Джим стряхнул его руку и поковылял в сторону Томаса. «Дай мне свою руку, Томас. Сейчас дядя Джим сделает тебе небольшой укол. Мы уже делали когда-то такие, помнишь? Это нужно, чтобы ты был здоровым и сильным. Будет немного больно. Но ты ведь хороший мальчик, ты вытерпишь». Томас утвердительно закивал головой и протянул ему руку. Джим привычным движением вставил иглу в прибор до характерного щелчка и быстро взял пробу крови. «Вот и все, ты молодец», — Джим погладил Томаса по его курчавой небольшой голове. Прибор уже жужжал, работая над полученным материалом. Джим сам не знал, чего хотел добиться этим, но он чувствовал, что обязан что-то сделать. Прибор запищал, говоря о своей готовности, но Джим не поднял глаз. Как и говорил Чен, все было и так понятно. «Зеленый». «Что ты сказал?» Джим повернул голову к Томасу. «Зеленый». Томас уже улыбался, показывая рукой на анализатор. Джим посмотрел на прибор, который держал в руках. Светодиод горел ровным зеленым светом. «Это шутка такая, да? Главный идиот на корабле имеет иммунитет к этой дряни». «Успокойте кто-нибудь этого быка», — произнес Чен, покосившись на Керка. «Я не могу работать в таких условиях». «За быка сейчас ответишь. Не посмотрю, что ты доктор», — тут же взъелся Керк. «Успокойтесь, вы оба». Малыш взял Керка за локоть и настойчиво повел в другую комнату отсека. «Сейчас Чен сделает анализ крови Томаса вторым прибором, и все выяснится, прав ли Джим». «Я прав». Джим сидел на кровати, устало откинув голову. «В крови Томаса содержатся антитела, которые уничтожают вирус. Если у меня будет необходимая аппаратура, я смогу сделать вакцину за несколько часов. Сейчас из всех нас он самый ценный член экипажа». «А Чен сможет сделать твою вакцину, если что?» — спросил малыш. «Я думаю, да, но это определенно займет у него значительное время, от суток и более. Ему надо будет еще разбираться во всей этой вирусной структуре и мимикрировании ДНК под другую ДНК». Зажужжал прибор. Он тоже показал зеленый свет. Чен предварительно даже сделал еще раз анализ крови Марии и Джима, чтобы убедиться, что прибор исправен. Женщина уже пришла в себя и сейчас тихо сидела в углу, где ее оставили. Она не поверила своим ушам, когда ей сказали, что в одной с ней комнате находится средство, которое поможет ей выжить. «Это невероятно! Этого просто не может быть!» — бормотал в полголоса Чен, просматривая логи прибора. «Вига Заремба даже после своей смерти продолжает спасать человечество», — внезапно произнесла Лиза и тихо рассмеялась. Вслед за ней заулыбались все, даже бывший мрачнее тучи Керк, и тот улыбнулся. «Насчет Виги ты бы потише», — Джим кивнул в сторону Томаса. «Да», — спохватилась Лиза, — «прости». Она подсела к Джиму и осторожно положила руку ему на колено. «Если бы ты не настоял на своем, Кто бы знал, как все закончится. Мне просто повезло. И еще ничего не закончилось, — помрачнел Джим. Над нами 19 уровней, на которых почти все желают нашей крови, и как вишенка на торте, надо всем сидит Ларсен и ждет, пока мы заявимся к нему в гости. 10. «Малыш, это Кара, прием!» — внезапно по рации раздался голос девушки. «Мы тут кое-что обнаружили, и тебе это жутко не понравится. Тебе бы самому взглянуть. А черт! Оно живое, Спарки, стреляй!» «Что там у вас? Кара, докладывай!» Малыш был уже у двери и светил фонариком в темноту коридора, откуда доносились выстрелы. «А черт! Малыш, твою мать, уберите свет! Вы мешаете нам целиться!» Малыш нехотя опустил фонарь и направил его в сторону. «Я пропустил его. Проскочила мимо меня. Людвиг, движется к вам. Слишком шустро!» — это был голос Спарки. «Мы на позиции, готовы встречать». Спустя мгновение выстрелы раздались с другой стороны. Потом стало тихо. «Докладывайте», — потребовал малыш. «Мы его упустили. Спарки был прав. Это что-то очень шустрое и к тому же очень живучее», — ответил Людвиг. «Мы с Викой 4 полных обоймы в него всадили, а оно продолжало двигаться, как ни в чем не бывало. Потом прыгнуло и скрылось в дыре на нижний уровень. И знаете, что я вам скажу? Многое дерьма в своей жизни повидал, но такого еще нет. Что бы это там ни было, но это не человек, хоть его тело и выглядело человеческим». «Мутация?» — предположил Чен. «Вряд ли. Радиационный фон в норме, да и времени прошло немного. Тут что-то другое. Скорее всего, единичный случай», — ответил Джим. «Мне нужно знать, с чем мы имеем дело. Опасно это для нас или нет?» В коридоре послышались шаги и показался Спарки. «Что вы нашли?» — малыш повернулся к нему. «Тебе лучше самому на это взглянуть. Зрелище не для слабонервных». Спарки протянул малышу прибор ночного видения. 9-й отсек по правую руку. Малыш облизнул губы, взял прибор и вышел из отсека. В указанном месте, прислонившись к стене, его ждала Кара. «Сюда». Девушка оттолкнулась от стены и показала рукой внутрь. Внутри еще царил неприятный запах, а то, что увидел малыш, заставило его поморщиться. Груда мяса, бывшая когда-то человеческим телом, лежала посередине отсека. «О, Господи, что тут произошло? Что это за существо могло такое сделать?» «Ну уж, явно не то, что там надумал Людвиг», — усмехнулась Кара. «Да, возможно, двигался чуть быстрее, чем обычный человек. Но это однозначно человек. Я прекрасно его разглядела. А скорость можно легко объяснить. Тут везде разбросан синтетический порошок. Пока Спарки ходил за тобой, я успела провести обыск. Нашла оторванную кисть и сделал анализ отпечатков пальцев. Эта груда мяса еще несколько часов назад была Стивеном. Когда я вошла, этот маньяк лежал и не шевелился сверху на нем. Видимо, передозировка или еще что, ты сам знаешь, как эта дрянь на людей действует. Когда я тебя вызвала, он вдруг очухался, вскочил и бросился на меня с ножом. Я еле увернулась. А 4 обоймы Людвига... Да он и в спокойном состоянии в тире никогда не попадал. А тут в темноте, и когда руки трясутся, неудивительно, только патроны израсходовал, — презрительно сказала Кара. — Ладно, пойдем. Надо решать, что делать дальше. — У нас фактически есть вакцина. Люди нам поверят. Нам надо возвращаться, — убежденно произнес Чен. — Ага, — откликнулся Керк. — Прямо ждут нас с распростертыми объятиями. «Чтобы повесить на ближайшей двери», — добавила Кара. «Нельзя нам возвращаться». «Да почему? Что такого случится, если мы вернемся и объявим, что у нас есть вакцина?» — спросил Чен. «Они все правы. Нам нельзя пока что возвращаться. Людям надо успокоиться. Когда они поймут, что натворили, когда начнут раскаиваться в своих поступках, тогда вернемся», — произнесла Лиза. «Док, пойми, если мы сейчас попытаемся сунуться обратно, тебе просто никто не поверит. И Кара права, первая же стойка будет для тебя приготовлена. Люди сейчас жаждут крови, и мы ничего не можем с этим поделать». Малыш стоял у ванны и задумчиво почесывал нос. Но чем больше мы ждем, тем меньше порядочных людей останутся в живых. Чен не собирался сдаваться. «Нельзя нам туда, упрямый баран!» Кирк смачно сплюнул себе под ноги. «Да у тебя мозгов как...» «Тихо!» — прикрикнул малыш. «Мне еще не хватало, чтобы вы тут друг другу глотки перегрызли. Кирк, извинись перед ним. А ты, док, если еще раз услышу, что ты моих ребят обзываешь, сам тебе морду начищу, ясно?» Чен побледнел и согласно кивнул. «Кирк, я не слышу». «Извини, док, погорячился». Вид Кирка совсем не говорил о том, что он раскаивается. «Ну вот и хорошо. А теперь слушайте мой план. Мы все здесь с вами взрослые люди, и такие вопросы должны решать цивилизованным путем. Как вижу проблему я? Сейчас мы можем вернуться обратно, объявить всем, что нашли вакцину, но, правда, скорее всего, нас тут же и повесят. Лично меня встреча с 1500 безумных людей не вдохновляет. Далее можем спускаться вниз, где нас ждет один маньяк-некрофил, от которого, я думаю, мы как-нибудь отобьемся. Джим и Мария получили заражение только сегодня, поэтому у нас есть примерно 1,5 недели, в течение которых мы можем спокойно переждать пик безумия на нижних уровнях. Потом начнем действовать. Как я понимаю, нам просто жизненно необходимо попасть в медицинские лаборатории, так? Джим и Чен согласно кивнули. Отлично. Лиса, какова вероятность, что экипаж попробует добраться до Ларсена и до запасов еды? Я думаю, учитывая то непростое положение, в котором мы оказались хотя бы на вчерашний день, то они уже предприняли такую попытку. Кирк. Смогут люди Ларсена удержать баррикады, если весь оставшийся экипаж на них накинется? Сомневаюсь. У ученых есть еще взрывчатка, плюс оружие и патроны, которые мы захватили. Я предполагаю, что смогут. Ларсен все-таки не тупица, чтобы о нем не говорили. Но потери с двух сторон будут весьма значительные. И, вкратце суммируя все это, через 1,5 недели количество экипажа уменьшится вдвое, если не больше. А если гражданские предпримут несколько вылазок, то и втрое. Вот тогда на сцене появимся мы. Медицинские лаборатории — это последние помещения, за которые будет биться Ларсен. В первую очередь он постарается сохранить контроль над баками с водой, складами с едой и командной рубкой. Если людей у него будет не хватать, охрана медлаборатории будет минимальна. «Ты хочешь взять и просто так пожертвовать жизнями тысячи людей?» Чен был готов задохнуться от негодования. «Ой, док, я тебя умоляю, оставь свой никому не нужный сейчас гуманизм. Мы все с самого начала знали, что этим закончится, как только капитан покончил с собой, а Ларсен прибрал к рукам все ценное на корабле. Вы честно пытались сделать все правильно, и мы вам в этом помогали по мере сил. Получилось это у нас? Нет. Я с самого начала предлагал уходить и бесцельно бороться за свое существование, но теперь ситуация изменилась. В наших руках оказалась бесценная вакцина, которая может спасти миллионы, даже не миллионы, миллиарды жизней. Подумай, что произойдет, если хоть один зараженный попадет на спасательный корабль. Ты готов пожертвовать всем населением Земли? Это все неправильно. Так не должно быть. Мы должны попытаться их спасти, — уже не так уверенно произнес Чен. Это война, док. А на войне не бывает так, чтобы никто не умер, и командирам зачастую приходится посылать на смерть своих ребят. Ты думаешь, что мне сейчас легко? Что это ничего мне не стоит? Если ты так думаешь, то ты глубоко не прав. Вообще, пусть каждый из нас, не только док, задумается над этим. Мы можем сию минуту вернуться к экипажу и сдохнуть, или немного выждать и спасти все население Земли. Это наш долг перед нашей Родиной. Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали спускаться дальше и переждали там несколько дней. Это все неправильно. Я прекрасно понимаю тебя и твое состояние. Я сам сейчас не в лучшей форме, — произнес малыш. Давай, док, поверь, это и есть самое правильное решение в данной ситуации. Совесть будет мучить тебя до конца твоих дней. Но поверь, это решение самое правильное. Хорошо, ты прав. Чен паник и шатающейся походкой пошел к двери. «Значит, спускаемся». «Чен!» — Джим попытался догнать доктора, но малыш преградил ему дорогу. «Пусть побудет немного один. Людвиг, последи за ним, чтобы ничего не натворил, но близко не подходи». «Как скажешь, босс». Людвиг тенью выскользнул вслед за доктором. Через несколько часов они наконец-то добрались до гидропонических лабораторий. Происшествий по дороге больше не было, и они не встретили ни одной души, ни маньяка, ни тел, ни скелетов. Все так же было тихо, только теперь ко всему прочему прибавился низкий гудящий звук ультрафиолетовых ламп. Длинные бесконечные стойки с растениями, фруктами и овощами спокойно росли под искусственным светом, как будто ничего и не произошло. Взрывная волна, образовавшаяся после уничтожения двигателей, не пошла в эту сторону, отправившись путешествовать вверх по кораблю. Как они выяснили, на этом уровне полетели предохранители и серьезно были повреждены около 2/3 генераторов. Но оставшиеся вполне можно было починить, чем тут же и занялись несколько человек. К счастью, среди них оказался один из младших техников, Ибрагим Хасан Али Абн Абу Талиб, прекрасно разбирающийся в этом. В помощь ему малыш отправил Ниму и Ганса. Совместных усилий трех мужчин хватило, и уже через час с небольшим они запустили первый генератор, который, поморгав своими лампочками, включился и начал набирать обороты. Остальные, кроме Джима и Томаса, быстро прочесав уровень и никого не обнаружив, занялись сооружением защитных баррикад в наиболее явных точках проникновения на уровень. «Слишком уязвимая позиция», — недовольно проворчал Кирк, перекладывая большой мешок с песком. «Нас слишком мало, чтобы контролировать весь уровень». «Сам знаю, я тоже не в восторге», — отозвался малыш. «Но ты сам все видел. Это лучшее, что у нас есть. Надеюсь, что за несколько дней ничего не случится. Останемся в этой части уровня. Если нападут, у нас будет два запасных выхода. Есть и баки с незараженной водой и свет. Так что нападающие окажутся как на ладони. И если их будет меньше полусотни, должны отстреляться». «Мне бы твою уверенность». Кирк покачал головой и закинул наверх еще один мешок. 11. Прошло 2 дня. Жизнь понемногу устаканилась. Были назначены дежурства. Люди малыша поворчали, но тем не менее, как и в довирусные времена, смирились со своей новой обязанностью. Джим даже немного завидовал им. Они с легкостью приспосабливались к однообразному ритму жизни, как будто все происходящее вокруг было давным-давно запланировано. Джим уже мог ходить сам, но все равно старался передвигаться по минимуму. Как это ни было жестоко, но он, по возможности, экспериментировал на Томасе, давая тому есть зараженные фрукты. Его организм словно не замечал вируса. Уже после нескольких часов после приема пищи анализатор показывал зеленый свет. Как-то так сложилось, что остальные члены группы теперь старались сторониться Джима, Марии и Томаса, только малыш и Лиза иногда подходили и общались с ними. Чен полностью ушел в себя и проводил все свое свободное время вне лагеря, бесцельно шатаясь по уровню. Те, кто не был занят, строили баррикады, занимались генераторами и проводкой электричества к фонарям, которые, в свою очередь, должны были ослепить нападающих и давать свет на возможное поле боя. Через 4 дня после того, как они попали сюда, их убежище представляло собой почти неприступную крепость, не хватало разве что ракетниц и крупнокалиберных пулеметов. «Малыш, ты не видел Чена?» — спросил Джим, подходя к людям, которые достраивали западный проход, ведущий к ним. «Он попросил меня выдать ему прибор ночного видения, сказал, что отправится на нижний технический уровень», — вместо малыша отозвался Даниил. Тело парня блестело от пота. На этом уровне, без большинства работающих вентиляторов, было чертовски жарко и душно. «И ты отпустил его одного?» — малыш посмотрел на парня. «Ну да, что такого? Ты ничего по этому поводу не говорил». «Черт, Дань! Ну, думать же хоть чуть-чуть надо. Единственный здоровый у нас доктор,

не хочешь со мной разговаривать, да? После всего, что мы с тобой вместе пережили. Помнишь, как вместе подавали документы на этот чертов корабль? Как вместе напивались до полусмерти в увольнительных? Что с нами стало, Райли, а? Почему именно мы должны были так вляпаться? За что это нам? Всем нам? Не хочешь говорить со мной, да? Ну и ладно, молчи дальше». Джим схватился руками за голову, уперев руки в колени. Потом помассировал ладонями глаза. «Ты не представляешь, как ты мне сейчас нужен, друг!» Райли молчал. «Ладно, отдыхай. Не буду тебе больше надоедать своим нытьем. Может быть, мы больше никогда с тобой не поговорим. Может быть, ты никогда больше не будешь говорить. Пусть то, что ты увидел, останется только с тобой». Джим поднялся и пошел к выходу. «Нас всех ждет смерть, Джим!» «Райли, Райли, ты очнулся!» Джим уже был у кровати. «Дружище, ты даже не представляешь, как ты меня напугал!» «Незачем больше бороться, Джим! Мы все скоро умрем, и это никак не изменить!» Райли внезапно затрясся и задрожал всем телом. «Да что ты, черт тебе дери, такое несешь!» «Холодно, Джим, как холодно! Помоги мне!» Дрожь Райли переросла в полноценный приступ. Если бы Райли не был сейчас привязан, он наверняка себе что-нибудь сломал. Джим навалился на друга, плотно прижимая его к кровати, и начал звать на помощь. В отсек вбежал Цзинь Лун. Старые привычки было тяжело искоренить, и медбрат словно заранее чувствовал, что может понадобиться его помощь, и был рядом с больным. «Ноги!» — сквозь зубы прошипел Джим, навалившись всем весом на торс Райли. Медбрат подоспел вовремя. Тот, кто привязывал Райли, немного схалтурил, и левая нога доктора сейчас вырвалась из своего плена, больно врезавшись коленом в плечо Джиму. Цзинь Лун в два прыжка оказался у кровати и тоже навалился сверху на Райли. «Спокойно, Райли, спокойно, все хорошо, ты в безопасности», — приговаривал Джим. И то ли действительно подействовали его уговоры, то ли просто приступ пошел на спад, но спазмы уменьшились, и уже через минуту Райли снова лежал неподвижно, лишь тяжело дыша. Цзинь Лун отпустил доктора и начал быстро привязывать его ногу обратно, попутно проверив и все остальные крепления. «Порядок, теперь не вырвется, даже при всем желании», — произнес он, когда закончил. «Что-нибудь тебе сейчас надо, Джим? Принеси воды». Медбрат кивнул и вышел из помещения. Джим наклонился над Райли и осторожно похлопал его по щекам. «Отвяжись, и без тебя тошно!» — Райли скосил глаза. «С возвращением, друг!» — усмехнулся Джим. «Вот уж напугал ты нас! Давай рассказывай, что ты видел!» Взгляд доктора затуманился, а сам он напрягся, и мелкая дрожь снова прошла по всему его телу. Джим решил было, что Райли опять впал в прострацию, но Райли очнулся и глухо произнес: «Ты мне не поверишь!» Я бы сам не поверил, если бы был на твоем месте. Знаешь, друг, тут столько всякого дерьма произошло за последний месяц, что я сейчас готов поверить даже в инопланетян. Ты даже не представляешь, насколько ты сейчас прав. Что ты мелешь? Я видел их, Джим, там, внизу. Огромные, уродливые твари. В тот день, когда я ушел, я направился сразу на нижние уровни. У меня был фонарь, и я сделал себе пару факелов. Я хотел убежать как можно дальше, скрыться, забиться в какой-нибудь далекий угол и там сдохнуть, как последнее ничтожество. Я шел и шел, все дальше и все глубже. Я прошел жилые уровни, прошел гидропонические лаборатории и спустился на самые глубокие технические. И там я в первый раз увидел их. Вернее, я так думаю, они позволили мне увидеть их. Они вели меня, они ждали меня, и они наблюдали за мной, да и за вами, когда вы тоже спускались. Даже сейчас они наблюдают, делают выводы, анализируют и изучают наши привычки. Уже скоро они станут достаточно сильны, чтобы напасть на людей. Они бросили меня в яму с телами, и я видел, как они вырастают из наших тел, как разрывают их на части и как питаются нами». «Ты бредишь, Райли», — неуверенно произнес Джим. Он вдруг вспомнил о своих снах с чудовищными пауками. «Ты тоже ведь их видел, да?» «Нет», — Джим вздрогнул и отогнал от себя видение. Это был всего лишь сон, не имеющий ничего общего с реальностью. Ты слишком много времени провел в темноте один. Я думаю, ты просто начал материализовывать свои страхи. Я скажу Лизе, чтобы она знала, с чего начать. Как знаешь, Джим, но ты скоро увидишь, что ты ошибаешься, что вы все ошибаетесь. Я пойду, Райли. Не думай об этом, все обойдется. Райли ничего не ответил, снова уставившись в потолок. Джим немного помедлил, потом поднялся и оставил его одного. Когда Джим нашел Лизу, та сидела и что-то бесцельно рисовала в своем блокноте. Глаза девушки были красными и распухшими. Джим осторожно поднял ее рисунок. Черные круги спиралью сходились в центр. Еще девушка зачем-то соединила некоторые круги линиями. В результате получилось что-то вроде паутины. Джим непроизвольно сглотнул и спросил, что это. «А, не обращай внимания. Недавно один кошмар приснился». Лиза взяла рисунок, скомкала его и бросила на пол. «Как Райли?» «А как остальные?» «Никто не упоминал о чем-то необычном. Может, сны какие снились? Как тебе?» «Что случилось, Джим?» Девушка внимательно посмотрела на Джима. «Многим сейчас снятся плохие сны. Не знаю, какое-то нехорошее предчувствие после разговора с Райли. Все, с кем я общалась, подавлены, но это вполне естественно на фоне последних событий. Этот полет для тех, кто выживет, останется в памяти страшным рубцом. Немногие, я думаю, смогут психически восстановиться. Так что все-таки с Райли?» Он утверждает, что что-то видел там внизу. «Но мне кажется, что он начал сходить с ума. Его мозг пытается материализовывать свои страхи». «Этого я и ожидала», — кивнула девушка. «Пять дней в абсолютной темноте даже здоровому человеку будет тяжело вынести. Не то что любому из нас в теперешнем состоянии. Посмотришь его? И, пожалуйста, сделай ему томографию. Я тоже хотел бы взглянуть». «Хорошо, но мой карманный компьютер не сможет показать ее качественно, а другой аппаратуры у нас нет. Если у него что-то серьезное, это ведь будет видно и так?» «Да». «Тогда позови меня, когда закончишь. Я пока не хочу больше попадаться ему на глаза». 13. Прошло 12 часов с того момента, как Спарки и Ибрагим отправились на поиски Чена. Но вести от них не было, и рация продолжала молчать. Лиза, по мере своих возможностей, провела диагностику Райли, но совершенно ничего не обнаружила. Ни томография, ни общие тесты не дали какого-то результата. Райли был психически здоров, за исключением сильной подавленности, какая была сейчас почти у всех. На вахте дежурили Малыш и Керк, остальные члены группы спали, все, кроме Джима. Он сидел вместе с ними, проклятая бессонница, вызванная вирусом, никак не давала заснуть. «Но где же они?» — в очередной раз нетерпеливо спросил Малыш, ходя из угла в угол и то и дело поглядывая на наручные часы. «Да, дело дрянь», — согласился Керк, пристально всматриваясь в полумрак за баррикадами. «Спарки — один из самых пунктуальных парней, и если он не выходит на связь, значит, случилось что-то действительно серьезное». «Знаю. Вот именно это меня больше всего тревожит. Джим, как ты себя чувствуешь?» «Ты побледнел». «Джим!» Доктор внезапно начал заваливаться на бок. «Черт! Джим, только не теряй сознание!» Страшные удары, подобно молоту, внезапно обрушились на его щеки. По крайней мере, так это ему показалось. На самом деле, Малыш только слегка встряхнул его, похлопал по щекам и поднял над полом. Тело, которое только что было послушным, вдруг стало чужим и далеким. Джим ощутил, как волна озноба прошлась по его телу от самых кончиков пальцев ног до макушки. Он попытался разжать побелевшие от напряжения кулаки, и только с третьей попытки смог это сделать. Джим понемногу возвращал контроль над своим телом. Дрожащей рукой он поднял рубашку. От раны во все стороны расходились тонкие черные линии. «Дерьмо носорога!» Керк поднялся и сейчас с отвращением смотрел на рану Джима. «Буди остальных. Выдвигаемся. У нас больше нет времени». Малыш опустил доктора на пол и посмотрел на него. Кроме сочувствия и сожаления, на его лице тоже отобразилось отвращение. Вирус начал убивать его намного раньше, чем мы рассчитывали. Мы больше не можем ждать Спарки. Найдут они Чена или нет, мы должны доставить Джима и Томаса в лаборатории». «А что будем делать с Райли?» — спросил Керк. «Он может быть обузой». «Я поговорю с ним. Он пойдет с нами и будет помогать», — пробормотал Джим. Голос тоже возвращался. «Почему ты так в этом уверен?» — спросил малыш. «Он единственный здоровый сейчас врач и знает, что надо делать с аппаратурой и куда надо смотреть. Он был тогда с нами, когда в первый раз идентифицировал вирус». «Сможешь его уговорить?» «Да, он не будет помехой». «Сможешь идти сам?» Джим кивнул в ответ. «Хорошо, тогда через 15 минут общий сбор, и чтобы все были готовы». На самом деле все необходимое им оборудование уже было упаковано по рюкзакам, и это время нужно было скорее для того, чтобы дать людям проснуться. Каждый человек в группе знал, что этот лагерь — всего лишь их временное убежище, и что в скором времени придется возвращаться на верхние уровни, тем более что в последние 2 дня работы не было, и люди начали скучать от безделья. Джим поднялся и с удивлением обнаружил, что от минутной слабости, накатившей на него только что, не осталось и следа. Он осторожно поднял рубашку, но разбухшая рана на животе, от которой все так же расходились тонкие черные линии, никуда не делась. «Не показывай мне это», — вздрогнул Керк. Джим слегка надавил на нарыв и ничего не почувствовал. Гной и черно-красная кровь потекли из раны. «Твою мать, Джим! Ты не можешь делать это где-нибудь в другом месте, чтобы мы этого не видели?» Малыш поднес руку ко рту, видимо, пытаясь сдержать рвотный позыв. «Простите». Джим очнулся и тут же резко убрал руки от раны. «Я совершенно не чувствую боли». «Док, не думай об этом. Часов через 8 доставим тебя в лазарет, а пока иди, поговори с Райли». «Да». Джим на автомате развернулся и пошел туда, где находился Райли. «Как думаешь, он выдержит подъем?» — тихо спросил Керк. «Видок у него неважнецкий». «Еще вчера я бы с полной уверенностью сказал, что да, но теперь я в этом не уверен», — ответил малыш. «А что насчет Райли? Он ведь пришел один, весь в крови, абсолютно голый. Еще непонятно, что он может натворить, если не будет связан. Ты веришь ему?» «Я верю Джиму. Если он говорит, что все будет в порядке, значит, так и будет. Пойдем будить людей». Когда все уже проснулись и были готовы, наконец-то показались и Джим с Райли. Первый шел, ничего не видя перед собой, а Райли кутался в какой-то халат, который ему нашла где-то Лиза. «Я уже хотел за вами идти», — проворчал недовольно малыш. «Ладно, раз все в сборе, Керк, до первого привала ты ведущий. Идем в связке, чтобы никого не потерять. Джима, Марии, Томаса. Я попрошу надеть перчатки и повязки на лица». «А Томаса зачем?» — спросила Лиза. «На всякий случай. Он может переносить вирус, а в темноте может случиться что угодно. Например, кто-то споткнется, упадет, оцарапает или чихнет ненароком. Когда мы шли сюда, у нас было 4 прибора. Сейчас остался 1. Мы и так сильно рискуем, оставляя потенциальных зараженных без присмотра». «А что случилось с остальными приборами, Джим?» — спросил Райли. — Один забрал Чен и ушел зачем-то на нижние уровни. Еще 2 — Спарки и Ибрагим. Они отправились на его поиски примерно в то же время, как появился здесь ты. — Боюсь, что они уже мертвы. Малыш гневно посмотрел на доктора, многозначительно переглянулся с Керком и коротко бросил. — Вперед. Керк, насколько это было возможно, быстро повел их вперед по пути, изредка сверяясь с картой, на которую они заранее нанесли безопасный маршрут, по которому они спускались первоначально. Даже без дополнительных приборов они двигались с достаточно высокой скоростью, в первую очередь из-за того, что не приходилось тащить носилки. Керк по отработанной схеме сообщал о препятствиях, возникающих впереди. Они делали короткие привалы каждый час, и серьезные проблемы возникли только единожды, когда пришлось карабкаться на практически полностью уничтоженный взрывом пролет. Когда они проходили здесь в первый раз, все было достаточно просто, тем более с 4 приборами. 2 спускали, 2 принимали. Сейчас же пришлось немного попотеть, но под чутким руководством малыша они все забрались наверх. Только Мария оступилась и чуть было не упала, но ее спасла страховочная веревка и быстро подоспевшие мужчины, которые помогли малышу затащить женщину наверх. Она отделалась лишь легким испугом и содранной кожей на руке. Все, что было верно, когда они спускались, было верно и теперь. Чем выше они поднимались, тем меньше было разрушений и становилось легче идти. После последнего привала они одолели сразу 4 уровня. В слабом свете ламп уже можно было вблизи различать человеческие фигуры. «Нима, стой!» Малыш тихо похлопал рукой по плечу ведущего их сейчас мужчины. «Людвиг, Ганс, берите прибор и на разведку. Надо выяснить, что творится сейчас там, наверху. Мы сами пройдем еще уровень и будем ждать вас там. Дверь я помечу красным треугольником сверху справа». «Рации?» — спросил Людвиг. «Используйте их только в самом крайнем случае. Здесь уже работают ретрансляторы, а люди Ларсена наверняка прослушивают все каналы». «Если они еще живы», — тихо добавил Керк. Людвиг и Ганс быстро растворились в царивших здесь тенях. Стараясь не шуметь, остальная группа последовала за ними. Здесь их могла уже ждать засада, но пока все было тихо. «Как думаете, много людей выжило в той бойне?» — нарушила молчание Лиза. «Если она вообще была», — ответила Мария. «Может быть, они все договорились?» «Ага, договорились», — фыркнула Кара. «Сидят там все сейчас кружком и пьют чай». «Тихо вы», — шикнул на них Керк. «Еще из-за неуместной бабской болтовни не хватало сейчас сдохнуть». Они прошли уровень, но все равно никого так и не встретили. Здесь уже через одну слабо мигали лампы. Примерно на середине коридора малыш сделал знак группе «двигаться дальше», а сам проверил один из отсеков, потом закрыл его дверь и красным маркером нарисовал сверху достаточно заметный треугольник. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил остановившийся рядом Джим. «Зачем?» «Так, небольшая осторожность. У меня плохое предчувствие». «Но как теперь они нас найдут?» «Расскажу, когда будем в безопасности». Они не остановились на этом уровне, и малыш провел их еще через 2, и только там позволил всем спрятаться. «Что все это значит, дружище? Почему мы не остались там?» — спросил Керк. «Ты же сам сказал, что мы будем их ждать». «Знаешь, почему все называют меня счастливым засранцем?» — вопросом на вопрос ответил малыш. «Я тебе расскажу. Все дело в том, что я всегда доверяю своей интуиции, особенно когда пахнет жареным, и она меня еще ни разу не подвела. Можешь считать меня гребаным параноиком, но эта самая интуиция сказала мне, что на том уровне оставаться было чертовски опасно. Отдохнем и переждем здесь. Старайтесь не разговаривать, а тем более не спорить и не орать. Шумоизоляция в этих отсеках всегда оставляла желать лучшего». Через час внезапно послышался топот десятков ног. Стоило хоть кому-то сейчас заглянуть в их отсек, и их не спасло бы даже чудо. «Это было по нашей душе», — тихо пробормотал Даниил, когда все стихло. «Но черт побери, как ты узнал это, малыш?» «Я же говорю, интуиция». Малыш осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Бегом и старайтесь не шуметь». 14. Следующий уровень оказался лазаретом, местом, куда они приносили больных и раненых после начала вирусной вспышки. Даже малыш и Керк застыли в ужасе, глядя на то, что сотворили здесь обезумевшие члены экипажа. Почти все непроизвольно зажали носы, запах смерти и разложения царил здесь. «О, Господи!» — тихо вскрикнула Мария, падая на колени. «Неплохо они чайку попили все вместе, а, Мария?» — спросила Кара. Мария отвернулась и ее вырвала. Даже в самых извращенных фильмах ужасов вряд ли, наверное, можно было бы увидеть такое. В неярком свете ламп повсюду лежали истерзанные и расчлененные тела. Пол полностью был залит уже засохшей кровью. Стены и потолок лишь немного уступали в этом. С тех, кто подцепил вирус недавно, была полностью содрана кожа. Тех, кто был тяжело болен, просто порубили на куски. Многие тела были распяты, а животы их распороты, и внутренности лежали аккурат под ними.

и тут же испарилась, уступив место боли. Ганс лишь на мгновение утратил бдительность, когда бил Джима, и Цзинь-Лун, видимо, только и ждавший этой оплошности, тут же беззвучно прыгнул в его сторону. Серебристый скальпель молнией мелькнул в его руке, целясь Гансу в горло. Но когда до заветной цели оставались считанные сантиметры, раздались подряд три выстрела. Ганс успел обернуться, и острое лезвие лишь по касательной скользнуло по сонной артерии. Цзинь-Лун был мертв еще до падения. Снеся ближайший стол и разбив несколько мензурок, он без движения рухнул на пол. Три ровных красных круга начали расплываться у него на спине. Ганс недоверчиво и удивленно поднес руку к шее и посмотрел на нее, словно не веря своим глазам. Боли осознания произошедшего накрыли его чуть позже. Он попытался зажать рану двумя руками, но алая кровь толчками все равно вырывалась наружу. Силы оставляли его с каждым биением сердца. Ганс опустился на колени, и глаза его наполнились ужасом. «Уберите отсюда эту падаль!» — свою работу он выполнил. В комнату вошел Кольберн Ларсен собственной персоной и поморщился от увиденной картины. Ближайший к нему из двух охранников подошел к Гансу. Ганс попытался было отползти в сторону, но охранник совершенно спокойно взял его за голову и резко повернул. Хруст позвонков прекрасно дал всем понять, что произошло. Охранник ленивым движением перевернул мужчину на живот, достал нож и срезал мешавшую ему одежду, освобождая спину. Потом сделал несколько надрезов и осторожно вырезал почки. Он их передал Ларсену, а сам повторил всю процедуру над Цзинь-Лунем. Ларсен подошел к Джиму, склонился над ним и демонстративно вонзил зубы в один из кровавых кусков, который держал в руках. От этого Джима чуть не вырвало, и он чудом сдержал рвотный позыв. «Давно не виделись, док», — рассмеялся чернокожий здоровяк. «Слышал, ты сам свой вирус подхватил. Ну и как оно? Расскажешь мне?» «Пошел ты!» Джим изогнулся и попытался плюнуть Ларсену в лицо, но тот быстро увернулся. «Ну-ну, не будь таким агрессивным. Нам еще вместе надо будет поработать». Ларсен посмотрел на рукав комбинезона, куда попал Джим, и улыбнулся. «В первый раз прощаю, во второй — убью. Убью, скажем...» Ларсен оглянулся в поисках жертвы. «Скажем, малыша. Но как? Теперь будешь паенькой?» Джим, прекрасно зная, что Ларсен шутить не будет, нехотя кивнул. «Ну вот и отлично». В этот момент охранник принес Ларсену почки Цзинь-Луна. Тот лишь лениво отмахнулся. «Это вам, в подарок за верную службу». Охранники сначала не поверили своим ушам и такой удаче, и тут же, с противным чавканием, давясь, начали уплетать доставшийся им деликатес, словно любой вошедший сейчас сюда мог его отобрать или Ларсен мог передумать. На этот раз Джим не сдержался и оставил на полу чуть ли не весь свой сегодняшний завтрак. «Сам понимаешь, жизнь сейчас тяжелая, с мясом жуткий напряг, а парни голодные», словно извиняясь за поведение своих людей, сказал бывший начальник службы безопасности. «Если бы эти ученые-фанатики не сумели перебить половину моих людей и опустошить склады, мы бы не экономили сейчас каждую крошку». «Вы едите людей? Как вы до этого опустились, Кольберн?» — с ужасом прошептал Джим. «Захочешь выжить, ты еще и не это будешь делать». Ларсен обнажил окровавленные зубы в широкой улыбке. «Босс, что с ними со всеми делать?» — спросил один из охранников, кивнув на смотрящих на них сейчас с ужасом оставшихся людей. «Одного пожарим, с кровью», — Ларсен подмигнул Джиму. «Остальные трупы освежевать и в холодильник. С Викой можете пока поразвлекаться. Елизавету в мой кабинет. Никого не убивать и не пытать. Мне они нужны живыми, пока доктор не приготовит антивирус». При этих словах Вика задергалась и начала кричать. Даже сквозь кляп было понятно, что она проклинает Ларсена и всех его людей. «Тише, дорогая. Мои мальчики уже месяц девушек не видели. Не обламывай им кайф». Ларсен мерзко заржал, и охранники синхронно загоготали. «Слушай ты, ублюдок, Если хоть один волос упадет с кого-нибудь из этой комнаты, антивируса ты не дождешься. Слушай, Джим, ты разве еще не понял, что не ты тут музыку заказываешь? Ларсен нагнулся и похлопал его по щеке. Сделаешь дело, останешься жив. Будешь выпендриваться и выеживаться. Я буду тебе присылать каждый день по куску твоей ненаглядной и заставлять его есть. Ты этого хочешь? Джим побледнел и невольно посмотрел на Лизу, которая, не шевелясь, широко открытыми глазами смотрела на него. «И да, если процесс выделения, или как там у вас это называется, антител из клеток Томаса, у тебя займет слишком большое количество времени, ее ждет та же участь. Вздумаешь бежать — случится то же самое. Попробуешь схитрить или еще что-нибудь — антивирус в первую очередь будем колоть твоим друзьям. Времени у нас вагон, а вот у них не очень. Так что, сам понимаешь, в твоих интересах закончить все быстро и четко. Откуда ты знаешь про Томаса? Не глупи, док. Ганс был моим доносчиком с самого начала. Я прекрасно знал все ваши планы. Это я позволил вам украсть у меня немного припасов, создал иллюзию, что я ничего не знаю. Правда, пришлось пожертвовать парочкой людей, и вы чуть не облажались, но, тем не менее, все сработало. Я знал о каждом вашем шаге до того момента, как вы решили спуститься на нижние уровни. Но вот счастливая случайность. Когда вы вылезли обратно, малыш отправил на разведку именно Ганса. Какая ирония судьбы. Ларсен подошел к малышу и пнул его по ноге. Малыш тяжело дышал и лишь из-под лобья смотрел на него. Охранники вызвали по рации еще нескольких человек и вместе утащили трупы и увели из лаборатории всех, кроме Джима и Томаса. «Ну что, док, правила игры понятны?» Кольберн разрезал веревки на ногах Джима и рывком поднял его. «Да». «Ну вот и отлично. Ганс говорил, что тебе нужно несколько часов, так?» «Да». «Тогда оставляю вас наедине. Этого идиота сам развяжешь». Ларсен кивнул на Томаса. «Если что-то понадобится, стучись, парни притащат. Когда сделаешь сыворотку, зови. Не хочу пропустить зрелище, как какой-нибудь зараженный подыхает в конвульсиях от твоей стряпни». Когда дверь за Кольберном захлопнулась, Джим на негнущихся ногах подошел к Томасу и быстро его освободил. Потом уселся, обхватил колени руками и заплакал от бессилия, злобы и своей беспомощности. Когда он почти выплакался и слез уже не осталось, то вдруг почувствовал легкое прикосновение. Томас уселся рядом с ним и неуклюже обнял его, уткнувшись в плечо. «Дядя Джим, мама говорила, что когда человеку плохо, обязательно надо, чтобы кто-то был с ним рядом. Тогда не так плохо». «Твоя мама — великий человек». Джим вытер дорожки слез тыльной стороной ладони. Надо было продолжать бороться. Вига боролась до самого конца, и он тоже не должен был сдаваться. И даже не ради человечества, ради тех, кто был еще жив — Томаса, Лизы, малыша и остальных. Джим поднялся и, помедлив, потянул за собой Томаса. Он довел его до кресла, где усадил, и принялся готовить все необходимые ему материалы. Все его движения были доведены до автоматизма. Всю свою жизнь он готовился к этому. Идеальный вирус, в структуру которого он заглянул месяц назад и был поражен до глубины души. Идеальный вирус, бросивший вызов не только ему, но всему человечеству. Вирус, уничтоживший их корабль, и вирус, от которого теперь только он мог создать вакцину, чтобы спасти всех. Джим не помнил, сколько прошло времени. Иногда он мимоходом смотрел на безмятежное лицо Томаса, как он спал, как играл и снова спал, ел и ходил из угла в угол, увлеченно водил пальцами по трещинам пола, рисуя только ему ведомые картины. Микроскоп, центрифуги, новые попытки, новые штаммы, и снова микроскоп и термокамеры, нагреть, ввести пару клеток, охладить, уничтожить, начать сначала. Но вот, наконец-то, было найдено правильное решение. Клетки Томаса под его руководством атаковали клетки вируса, уничтожая их, перемалывая, убивая, и тому не было пощады. Даже идеальный вирус покорился ему. Джим откинулся на спинку кресла и только сейчас позволил себе расслабиться. Руки непроизвольно дрожали, левый глаз нервно дергался, а взгляд был остекленевший и полубезумный. Перед ним стояли 6 небольших ампул. Седьмая была взведена в инъектор. 6 ампул бесценного антивируса. Теперь любой маломальски образованный врач смог бы сделать из этого тонну вакцины. Но Джим знал и другое. Первое испытание Ларсен потребует провести на человеке. Возможно, это будет Мария. Возможно, он найдет кого-нибудь еще. Но Джим не мог больше позволить никому расплачиваться за свои ошибки, поэтому 7-я капсула была предназначена для него. «Помоги мне, Вига. Пусть кровь Томаса действительно окажется нашим спасением», — тихо пробормотал Джим и, облизнув сухие потрескавшиеся губы, нажал кнопку. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. В комнату ворвался Ларсен и один из охранников. «Как же долго они бегут!» — Джим смотрел на них. «Они пробирались, как если бы им приходилось бежать по грудь в воде, медленно, неуклюже размахивая руками, что-то крича и матерясь. Сзади за ними ворвался здоровый паукообразный монстр из кошмаров Джима. Огромные жвалы оставляли на телах людей смертельные раны. Они пытались отстреливаться, но все было тщетно. Раз за разом тварь настигала их, каждый раз приближая свою победу. Первым упал охранник, потом Ларсен схватился с монстром в рукопашной. Но даже всей силы Ларсена не хватало, чтобы удержать смертоносные мечи, которые неумолимо сдвигались подобно механическому прессу. Щелчок, и в одно мгновение все было кончено. Обезображенная голова чернокожего гиганта, прозванного угольным медведем, покатилась и остановилась у дальней стены, глядя одним глазом на Джима. Тварь 2 прыжка оказалась рядом. Шипение, пощелкивание раздалось от нее. Она словно бы обнюхивала Джима, осторожно водя по нему своими окровавленными жвалами, которыми она только что с такой легкостью расправилась с 2 людьми. Запоздало доктор понял, что эта тварь не собиралась его убивать, оставляя для чего-то более мерзкого, более важного. «Наш!» Паук повел своими длинными усами и вплотную приблизил овальную голову к боку Джима и потерся об него. Все 6 глаз на мгновение закрылись и снова открылись. Острые зубы запели свою песню, пощелкивая друг об друга. Паук развернулся и, даже не посмотрев в сторону Томаса, вальяжно направился из отсека. Боль, словно вызванная трелями монстра, начала разрастаться в боку Джима, постепенно охватывая всю грудь. Джим попытался пошевелиться, дотронуться до больной точки, но совершенно ничего не смог сделать. Оставалось только кричать, и он закричал. «Беги, Томас!» Это единственное, что мог членораздельно выдавить из себя Джим, пока крик не перешел в безумно истошное завывание. Томас испуганными глазами смотрел на него, а потом бросился из отсека прочь, оставляя его одного. Бок пронзила такая острая боль, что Джим не знал, как еще остается в сознании. Он чувствовал, как ломаются его ребра, и наружу вырывается что-то чужеродное. Джим скосил глаза. Из его левого бока толчками вытекала черная кровь вперемешку с гноем. Но, кроме этого, в нем торчала и шевелилась длинная черная паучья конечность.